Глава 23. «Как же вы вовремя, чертов незнакомец!» Говорю про себя, замечая краем глаза, как прохожие оборачиваются в мою сторону. «Плевать! И вообще не нравится, не смотрите!» Откладываю звонок Элис на потом, но оставляю сообщение на автоответчике. «Хотя бы так!» После встречи с незнакомцем разберусь. Она сможет подождать, если что, а вот мужчина нет. Накажет еще за неподчинение. Хорошо, что до его квартиры ехать недалеко. Уложусь в полчаса. Интересно, что ждет меня сегодня? Стриптиз, мастурбация или полноценный секс? Не знаю. В этот раз предвкушение буквально съедает меня с потрохами. А неизвестность заставляет сердце трепетно стучать в грудной клетке. Зря. Эти чувства надо подавить. Очиститься от них, сжечь. Делаю себе только хуже. Для него я останусь лишь игрушкой, а он... Он может забраться глубоко в душу и не выйти оттуда даже через сотни лет. Все проходит в той же последовательности, что и прежде. Забираю ключ у консьержа, поднимаюсь на 30-й этаж и захожу в квартиру. Такая же темная, занавешенная, как и раньше. Но в этот раз осмеливаюсь подойти к окнам и распахнуть шторы в разные стороны. Вот, другое дело. А здесь стало уютнее. Даже небольшая елочка на кофейном столике выделяется. Специально к моему приходу готовился или все же живет здесь? Незнакомец. На кровати лежит платье. Надень его без нижнего белья и завяжи глаза повязкой. Жди меня. Подхожу к огромной двуспальной кровати, на которой я извивалась перед камерой для незнакомца, на которой кончала для него. Сейчас она застелена красным шелковым бельем, где я обнаруживаю чехол с платьем. Красивое, блестящее, чисто черного цвета. На мне, наверное, будет хорошо сидеть, только... Глядя в отражение зеркала, ощущаю себя грязной шлюхой. Наряд слишком короткий. Вырез с сердечком слишком глубокий. Да и чувствую в нем себя не очень комфортно. Но вопреки желанию стянуть его, завязываю глаза черной шелковой повязкой и жду своего незнакомца. Нет, не своего. Просто незнакомца. Напоминаю себе лишний раз. Шум открывающейся двери слышу через 10 минут после того, как погружаюсь в кромешную тьму. Тихие шаги раздаются все громче и громче, будто набатом в голове. Легкое волнение подкатывает к горлу и забивает его тугим комом, а дыхание... Нет, с ним все в порядке. Просто чуть больше кислорода требуется на данный момент. Наверное. Шаг, вдох. Шаг, выдох. Впитываю в себя аромат мяты и чего-то еще. Истинно мужского. Вкусного, неповторимого. Что будет ассоциироваться лишь с ним. «Ты великолепна, Донателла», — произносит официальным тоном, взяв меня за руку. На мягкую кожу опускается незаметный поцелуй. «Боже, какой ты галантный! Это твоя новая роль или ты показываешь свое истинное лицо?» «Не могу сказать того же», — вырывается из уст ненароком, после чего моментально закрываю губы ладонью, не окутанной теплом мужской руки. «Язвительность тебе не идет». Теплая ладонь, согревающая до этого мою руку, опасно перемещается к горлу. Она не сжимает его, но воздуха в легкие поступает меньше. Он словно пытается контролировать дозу кислорода в моем организме. Замираю. Невольно задерживаю дыхание. Не могу и слова вставить, находясь на волоске от смерти, зависимая от решения этого мужчины. И даже когда его ладонь медленно поднимается к лицу и нежно поглаживает щеку, не могу выдохнуть задержавшийся в легких воздух. «Не открывай свой ротик без надобности», — объясняет он вкрадчиво, очерчивая большим пальцем нижнюю губу. «А теперь ложись, нас ждет чудесная встреча». Мужчина подталкивает меня к кровати и помогает расположиться на ней спиной. А затем... Правая рука оказывается в плену его сильных рук и чего-то такого же мягкого, как моя повязка. С левой происходит то же самое. Он что, меня связал? Судя по тому, что я не могу больше двигать руками, да. Черт, а если он оставит меня так? Если уйдет и забудет? Я же полностью уязвима, беззащитна. Да, он не зафиксировал ноги, но это не значит, что я не смогу отбиться в случае... В каком? В том, что обозначен контрактом? Где я не имею права голоса и должна отработать положенные 30 000 фунтов, так? Вот черт. Не брыкайся, ничего страшного не случится. Что ты со мной сделаешь? Скоро узнаешь. Хриплым голосом произносит мужчина и... Уходит прочь. Его шаги набатом бьют в голове, заставляя тело взволнованно дрогнуть. Будто предупреждают о чем-то страшном, неизбежном. Но через пару секунд они вновь появляются вместе с шуршанием бумажного пакета. «Нам нужно подкрепиться. Будешь индейку?» От одного упоминания о еде начинают слюнки течь и урчать желудок. «Не слишком шумно?» Мужчина смеется после арии желудка о пище богов, но недолго. «И чего я не перехватила по пути какой-нибудь бургер?» «В больнице я оставила Адаму всю курицу, ни одного куска не съела». «Зря». Улавливаю аромат прожаренной индейки, буквально чувствую его на языке. «Открой рот». Насмешливый тон уходит прочь, уступив место серьезности. Выполняю его приказ и через пару секунд отнимаю зубами кусочек ароматного мяса. Вкусного, тающего во рту. Боже, как давно я не ела вкусную индейку. Со времен прошлой счастливой жизни. Похоже на мамину. По ее рецепту со специальным соусом. Но лишь похоже, будто кто-то старался ей подражать. Вкусно? Да. Отвечаю, едва прожевав кусок. «Возьми еще». Он снова подносит небольшой кусочек индейки, и я с жадностью выхватываю его, едва касаясь губами его грубоватых подушечек. Затем еще один. И еще. В желудке уже не так пусто. Место голода занял азарт. С каждым кусочком нежной индейки стараюсь больше контактировать с пальцами незнакомца. То едва касаюсь солоноватой кожи, перепачканной специями, то погружаю их в себя, имитируя минет. Меня заводит эта своеобразная игра и реакция мужчины на мои порывы. «Умница! Думаю, тебе понравится десерт!» Вновь раздается шуршание бумажного пакета. Но недолго, пока я переключаюсь на жаркое дыхание возле лица, обволакивающее кожу вокруг. На его запах. На действия, которые ожидают меня. Однако мужчина ничего не предпринимает. Замирает около меня, оставляя мятное дыхание на губах. «Ты очень красива, Донателла». Вновь обводит нижнюю губу пальцем. Но когда он убирает подушечку, ощущаю на ней что-то липкое и чуть теплое. «Будет трудно отпустить тебя после окончания контракта». Незнакомец не дает вставить слово, не позволяет высказаться. Его губы почти моментально накрывают мои. Язык слизывает липкость с губы и тут же сплетается с моим. Теперь он пахнет медом. Сладким, цветочным. Напряженные ладони мягко обводят мои выпуклости. Ласкают их по неизвестной мне технике. Это так... так... Боже, для меня это был как маленький оргазм. Такой же мятно-сладкий, как вкус его губ. Такой же головокружительный и неожиданный. Меня не пугают эти ощущения, как раньше. Сама тянусь за ними, как за чем-то притягательным и неизвестным. За опасным и экстремальным, как бабочка на огонь. И эти мысли снова не пугают меня. Сладкая. Отстраняется от губ. Холод моментально накрывает тело легкой вуалью, пока мужчина роется в пакете в поисках чего-то очень важного. Черт. А мне так нужны его губы. Так нужно его тепло. Его поглаживание. Зачем он отошел от меня? Вернись, пожалуйста, вернись. «Ну что, готовы к игре, Донателло?» спрашивает игриво. «Да». Шершавые ладони касаются моего тела. Поглаживают изгибы, сжимают кожу. От бедер к талии. От талии к выпуклой груди, которая быстро поднимается и опускается. А затем он резко стягивает верх платья с груди к талии. Только зачем? Проще было бы снять, наверное. Или же... Ох, мамочки! Обнаженной груди касается что-то очень холодное и текучее, похожее на кубик льда. Он обводит набухшую плоть, устремляет прохладу вниз к пупку, затем убирает, заменяя лед горячим языком. Он движется по тому же маршруту, но более мягко, создавая контраст между холодом и жаром. Ах! Меня будто током ударили. Так внезапно и ощутимо. И так возбуждающе. Не могу сдержаться. Тело само тянется к его ласкам, лишь бы его язык обвел все чувствительные точки на теле. Все эрогенные зоны, заставляющие низ живота налиться приятной тяжестью и... гореть. Оказывается, тебя легко возбудить. Наружу снова рвутся стоны. Их сложно остановить, ими сложно управлять. Эмоции не поддаются контролю. Возбуждение берет верх над разумом и чувствами. Над всем, что я так ценю и о чем думала долгие дни. «Кончишь, если я сделаю вот так?» Его рука резко задирает платье с попы, а вторая касается куском льда между ног. Оковы сильно натягиваются и сдавливают руки, а тело выгибается в спине. «Боже! Боже мой! Что ты со мной делаешь?» Еле вырывается из уст. «Подчиняю!» Тут же следует ответ. Недолго слышу звук наливающейся воды в чашку, а затем меня касается горячий язык, обжигающий. Проводит сначала медленно от входа до самого клитора, потом губы смыкаются на моей жаркой плоти. Я могу довести тебя до грани и не позволить кончить. Нет. Нет? Тогда не сдерживайся, Донателло. Горячий язык вернулся к клитору, и теперь... Он бьет меня по плоти. Быстро. Уже без льда, который бы сейчас моментально растаял, стоило коснуться им разгоряченной кожи. К языку присоединяются пальцы. Врываются в меня слишком резко и двигаются так, словно пытаются выжать из меня оргазм за оргазмом. Мощный и сногсшибательный. И у них получается практически сразу. «Да, да, да!» Выкрикиваю, выгибаясь от мощных волн оргазма. «Молодец!» Оставляет легкий поцелуй на внутренней стороне бедра и отодвигается от меня. И в этот раз надолго не задерживается. Обрушивается на меня своим телом и врывается резким толчком внутрь. Поднимает мои ноги к себе на плечи и двигается слишком быстро. Возбуждение вновь накатывает на меня, будто только что оргазм получил кто-то другой. Чуткие пальцы гладят кожу на внутренней стороне бедра. Огибают попу, поднимаются по талии, пересчитывая ребра. Останавливаются на чувствительных сосках. Сжимает их большим и указательным. Ласкает, не прекращая бешеные толчки. Позволяет моим стонам вырваться наружу. «Хорошая девочка». Мужчина резко выходит, переворачивает меня на живот, неудобно скрещивая завязанные руки. И снова входит, поставив на колени. Моя любимая поза. Так его толчки чувствуются гораздо лучше. Его руки творят со мной все, что угодно. Именно в этом положении ощущаю себя беззащитной и открытой для него. «Кончай!» — слышу приказ. Пальцы впиваются в бедра, насаживают меня на его половой орган. Сильнее, мощнее, быстрее. Задевая внутри меня чувствительные точки и заставляя удовольствие вырваться наружу оглушающим криком. Незнакомец присоединяется ко мне спустя пару минут, излившись с громким рыком в защиту. И буквально сваливается на меня. Все тело горит, пылает. После его пальцев на коже ощущаются ожоги. Может, просто кажется. Скорее всего, вместо них увижу в отражении зеркала новую порцию синяков. На груди, на попе, бедрах. Главное, не на шее. Незнакомец лежит сверху, облокачиваясь о кровать. Дышит в открытую шею, оставляя за собой непрошенные мурашки. Одной рукой гладит бедро. Успокаивающе, ласково. Сердце продолжает бешено отбивать в груди быстрые удары, когда его резкое дыхание опускается на кожу. Оно уже не такое частое. Более-менее размеренное, в отличие от моего. Мы никогда не были так долго рядом. Вместе. Прикасаясь друг к другу больше 5 минут. Обычно он сразу покидал меня, окутывая в прохладу и непонимание. Позволял смириться со своей участью. Но не сейчас. Поднимается с меня и распутывает запястья, освобождая их от прочных оков. Чёрт, а это больно. Завтра наверняка синяки появятся еще и здесь. «Можешь отдохнуть», — начинает он. Тело моментально напрягается. «Сними повязку через 10 минут после...» «Не уходи». А теперь пугает тем, что я вот-вот могу лишиться этого единения. «Пожалуйста, не сейчас». Вновь срывается неосознанно. Воздух вокруг будто накаляется. Время останавливается. Мы замираем в тех же позициях, что и были до этого. «Черт, зачем я это сказала? Ведь не имею никакого права. Я наемная девчонка по вызову, а он владелец моего тела. Тот, кто распоряжается мной, моим временем, графиком, возбуждением и жизнью. От этого станет только хуже. От поганой невзаимности. Нужно вспомнить, зачем я пошла на это. Кажется, наши игры зашли слишком далеко. Для меня». «Ты не снимешь повязку», — строго проговаривает он, как родитель. «И я готова пойти на этот шаг. Не могу объяснить, почему, и не хочу. Так надо, ради этих коротких мгновений. Ради них. Не сниму». «Тогда засыпай». Снова ощущаю тепло возле себя. Его руки мягко переворачивают меня на бок, а сам мужчина укладывается позади, прижав тесно к себе. Попой уже не чувствую его эрекцию. Но вместо нее в спину импульсами передаются сильные удары от широкой и крепкой груди. Они успокаивают, умиротворяют. Будто так и должно быть. Так надо, необходимо. Будто без него моя жизнь превратится в прах. С этими мыслями погружаюсь в царство Морфея, ощущая сильные руки, бережно сжимающие меня в своеобразное защитное кольцо.